Движение времени. Мир готовился отметить уход одного века и приход другого. 20-й век, изобилующий войнами, пролитой человеческой кровью, нищетой и болезнями, уходил навсегда. 21-й век вырастал из пуповины технического прогресса, всеобщего неверия и всесилия богатых. Последняя осень 20 века на Чукотке оказалась теплой, солнечной. Завершался сентябрь, но снег не появился даже на вершинах сопок. Губернатор Назаров проводил селекторное совещание. В крохотной комнатке окружного узла связи сидели шестеро его заместителей, журналисты местного телевидения и радио. Был субботний день, потому губернатор одет не в строгий темный костюм, как всегда, а в пестрый свитер. Остальные присутствующие также одеты в пестрое, неофициальное. Лишь две женщины, заместитель губернатора по финансам и заместитель губернатора по экономике, были в привычных серых костюмах. Полные, солидно выглядевшие, с лицами, на которых застыла важность большой государственной, не говоря о местной значимости. Цель селекторного совещания – оповестить глав районных администраций о тех средствах, которые пришли из Москвы в округ и которые будут направлены по районам. Завершался подготовительный сезон к зиме. Завершалась доставка в населенные пункты топлива, продуктов питания и всего необходимого для жизни людей. Все присутствующие в комнате связи знали, что из-за отсутствия средств ремонтные работы в селах почти не проводились. Остались неотремонтированными водоводы, котельные, школы и больницы. Не во все места завезено горючее, уголь, продукты. Следовательно, что и в предстоящую зиму в городах и поселках будут перебои с электроэнергией, подачей тепла в дома. Окажется скудным выбор продовольствия в магазинах. Губернатор сидел в центре длинного стола перед большим микрофоном. Усилитель висел на стене напротив. В черном квадрате рупора что-то проскрипело, и мужской голос тихо произнес: «Связь с районами готова». «Тогда мы и начнем», — сказал губернатор, набрал воздуха в легкие. «Сделаем перекличку. Прошу отвечать только пофамильно. Вновь назначенных представляться. Анадырский район. Гаврюшенко у аппарата. Приветствую вас, Александр Викторович, и всех там собравшихся. Хорошо, с тобой все? Да, кому положено. Коммунальники, финансисты и остальные. Беринговский. Максименко вас приветствует, Александр Викторович. Мы тоже все во внимании. Хорошо. Билибина. Шульгину аппарата и остальные на боевом посту. Провиденский. Заместитель Прохоров, а глава района Батура выехал в село. Остальные по местам. В какое село выехал? Соседнее, Новая Чаплина. Должен был вернуться к селекторной, но позвонил оттуда, что машина сломалась». «Сочиняет», — повысив голос, сказал Назаров. «Наверное, поехал на горячие источники покупаться». «Да нет, в Чаплино котельную должны запускать, пробно». «Приедет Батура, скажи, пусть на меня потом выйдет». «Очень верно, скажу». В комнате связи послышались смешки на ответ из проведения. «Иультин», — продолжал перекличку губернатор, —